Игнатий, заметив растерянность двоюродного брата, спросил не без лукавства. «Что-то не больно ты рвешься в бой. Трудно, небось, оставлять молодую жену. Вспоминаю жалобы князя Бельского, которому пришлось бежать из Киева на второй день после свадьбы». «Ничего, я жаловаться не буду», — заявил Максим, стараясь придать своему лицу суровое выражение. «Печалишься, наверное, о ее безопасности», — с усмешкой продолжал допытываться Игнатий. «И то правда. Какая охрана в селе? Надежнее было бы оставить боярыню здесь, в столице, под защитой великого князя». «Да нет, в раздолье боярыня защищена, как в крепости», — твердо ответил Максим. «И я запретил ей оттуда выезжать до самого моего возвращения». «Ох, суровый ты человек», — покачал головой Игнатий. «Если боярыня покинет раздолье, так ты ее, небось, накажешь? А что будет, когда Варя попадет к тебе в руки? Ох, не завидую я сестре». «Она сама себя приговорила к заточению в монастырь, а ее совратитель обрек себя на погибель». В этот момент к Максиму подошел Никита, и разговор прервался. Друзья попрощались с Игнатием, с домашними слугами раздольских и выехали со двора. По дороге их еще напутствовали Лихорь, Твердила и другие приятели. Караван получился большим, разнородным. Посол Плещеев, дьяки, княжеские слуги, купцы, а также множество ратников и холопов, всего человек 120. И это торгово-служилое воинство, кто верхом, кто в повозках, растянулось по дороге на Вязьму, чтобы там, у реки, впадающей в Днепр, нагрузить суда и спуститься к Черному морю старинным путем из Варяг в Греки. Многочисленность отряда, с одной стороны, служила порукой безопасности путешествия, а с другой — замедляла его. И это замедление особенно злило Максима и Никиту. Они готовы были ежеминутно подгонять своих спутников, но старшим в караване все-таки был великокняжеский посол, а он из-за своего почтенного возраста не любил спешить. Потом Никита с Максимом рассудили, что главное для них — прибыть в Кафу до осени, чтобы точно уж застать Франческо на месте, поскольку он вряд ли куда денется до конца летних торгов. Успокоившись такой мыслью, они решили понапрасну не сердить посла, от которого так много зависело в этой поездке. Первая длительная остановка вышла на границе с Литвой. Купцы не соглашались на увеличенное мыто. Спорили, что прежде брали в Вязьме по одному грошу с воза, теперь же по два, да и с прислуги требуют по грошу. Не хватало и речевых судов для товара. Караван стоял лагерем прямо в поле близ города. Кто ночевал в шатрах, кто прямо на телегах. Лишь посол и дьяки расположились в доме местного купца. Максим и Никита, изнывая от нетерпения и не зная, чем себя занять на время остановки, решили поохотиться в здешних лесах. Они понимали, что это опасно, ибо владения были пограничные, за них спорили московские и литовские князья. Но, рассчитывая на обширность лесов, а также на свою быстроту и удаль, друзья недолго задумывались над опасностями. Послу об этой вылазке решили не говорить. Вместе с Родионом Кочевиным и еще двумя ратниками они углубились в чащу и не заметили, как отъехали слишком далеко от своего стана. И от того лишь, что им не давали покоя мрачные мысли, или день уж такой выдался неудачный, но охота не шла. Лес поредел, друзья выехали на берег узкой речки и увидели на другом ее берегу село. Маленький костел среди домишек свидетельствовал о том, что имение принадлежит католику. «Надо поворачивать обратно», — сказал Никита. «А то выскочит какой-нибудь пан и обвинит нас, что вторглись в его владение». «Досадно», — вздохнул Максим. «И поохотиться не успели, а уже пора возвращаться». «Иначе нельзя. Донесут шляхтичи нашему послу, а он великому князю. И что тогда?» «Иван Васильевич скажет, что от нас ему бесчестье, да и велит примерно наказать». «Хорошо, если только оковами отделаемся, а бывает, что и перекладину на двух столбах жалуют». «Нам, природным боярам, за такой малый проступок не нагоняй лишней тревоги, Никита». И вдруг громко залаял сопровождавший охотников пес, заржали лошади, а через минуту из-за деревьев показался небольшой конный отряд, человек 10, все с саблями. Во главе скакал дородный вельможа в бархатном камзоле, в софьяновых сапогах с золочеными шпорами, в шапки с пером.